Но сегодня ей кажется, что лицо его еще больше заострилось, рот еще крепче сжался, складки у носа залегли глубже. Его гнетут заботы, тяжелые заботы, а она упустила минуту, не поговорила с ним вовремя, не сняла бремени с его плеч. Прошло 4 дня после извещения о смерти сына, и Анна опять сознает, что ее место, как и всегда, рядом с этим человеком, что она была не права в своем упорстве. Разве она не знает? Он лучше промолчит, не скажет. Ей всегда приходилось вызывать его на разговор, облегчать ему беседу. Сам он не откроет рта. Но сегодня он, наконец, заговорит. Он обещал ей это вчера ночью, как вернулся с работы. Анна пережила тяжелый день. Когда он убежал без завтрака, и она несколько часов напрасно прождала его, когда не появился и к обеду, когда ей стало ясно, что работа уже давно началась, и теперь он уже, наверное, не придет, она впала в отчаяние. Какая муха укусила Отто с тех пор, как у нее вырвались эти необдуманные слова? Что гнало его из дому? Она отлично его знает. Он хочет во что бы то ни стало ей доказать, что это не его фюрер. Да неужели она это и вправду думала? Надо было объяснить ему, что это вырвалось у нее в первые горькие минуты ожесточения. Она бы могла и не то сказать об этих преступниках, отнявших у нее сына. Надо же было сказать именно это. Но сказанного не вернешь. И теперь он мечется по городу и подвергает себя опасности, чтобы доказать свою правоту, доказать, что она его напрасно обидела. Чего доброго, он теперь совсем не придет, еще скажет или сделает что-нибудь такое, что не понравится фабричному начальству или гестапо. К нему привяжутся. Может, он уже сидит в тюрьме. Ведь такой спокойный человек, а сегодня с утра был такой беспокойный. У Анны Квангель нет больше терпения. Не может она сидеть, сложа руки, и ждать. Она приготовляет несколько бутербродов и отправляется к нему на фабрику. И тут она остается верной женой, даже сейчас, когда ей дорога каждая минута, когда ей хочется поскорее успокоиться на его счет. Даже и сейчас не едет она на трамвае. Нет, она идет пешком, как и он бережет каждый грош. От сторожа на мебельной фабрике она узнает, что мастер Квангель, как и всегда, вовремя пришел на работу. Она посылает ему бутерброды, которые он позабыл дома, и дожидается возвращения посланного. Ну, что он сказал? Что сказал? Да разве он когда что скажет? Она идет домой несколько успокоенная. Пока еще ничего не случилось, несмотря на его утреннее беспокойство. А вечером она с ним поговорит. Он вернулся ночью. По лицу его видно, как он устал. «Отто», — говорит она умоляюще, — Я ведь совсем не то думала. Просто в первую минуту вырвалась. Не сердись на меня. Мне сердиться на тебя из-за таких пустяков? Да что ты! Но ты что-то задумал, я чувствую. Отто, не делай этого, не подвергай себя опасности из-за каких-то глупых слов. Я себе этого никогда не прощу. Он смотрит на нее, как будто даже улыбается. Потом кладет обе руки ей на плечи. И тут же их принимает, словно стыдясь даже мимолетного проявления нежности. «Что я сделаю? Спать лягу, вот что я сделаю. А завтра утром скажу тебе, что мы с тобой сделаем». И вот уже утро, а Квангель еще спит. Но теперь это не важно. Минута раньше, минутой позже. Он дома. Он не сделает ничего опасного. Он спит. Она отходит от его постели. Снова принимается за домашние дела. А фрау Розенталь уже давно дошла до своей двери, хоть она и очень медленно поднималась по лестнице. Ей не кажется странным, что дверь заперта. Она отворяет ее своим ключом. И в квартире она не ищет Зигфрида, не зовет его. И хаос в комнате не поражает ее. Позабыла она уже и то, что в квартиру вошла, собственно, привлеченная шагами мужа. Затуманенность сознания все увеличивается, медленно, но непрерывно. Она и не спит, и не бодрствует. Беспомощно и неуверенно двигаются отяжелевшие ноги. Все тело налито свинцом, и голова тоже налита свинцом. Возникают обрывки каких-то картин, и тут же расплываются, раньше, чем она успевает их рассмотреть. Она сидит на диване, под ногами затоптанное, измятое белье. Она медленно и вяло осматривается. В руке все еще ключи и сапфировый браслет. Подарок Зигфрида за рождение Эвы. Выручка от весенней распродажи белья. Она улыбается. Кто-то тихонько открывает входную дверь. Она знает, это Зигфрид. Вот он идет, потому я и поднялась сюда. Сейчас пойду ему навстречу. Но она не встает с дивана. На пожелтевшем лице широкая улыбка. Она встретит его здесь, сидя на диване, словно никуда и не уходила. Словно так и сидела все время, поджидая его. Но вот открывается дверь, и вместо ожидаемого Зигфрида в дверях трое мужчин. Как только она видит на одном ненавистную коричневую рубашку, она сразу понимает — это не Зигфрид. Зигфрида с ними нет. Где-то в ней чуть шевелится страх, но только совсем чуть-чуть. Вот оно. Медленно сползает улыбка с лица, теперь зеленовато-желтого. Трое стоят прямо перед ней. Она слышит, как высокий грузный человек в черном пальто говорит: «Не пьяна, паренек». Вероятно, отравилась наркотиком. Попробуем, не теряя времени, выжать из нее что можно. Послушайте, «Вы фрау Розенталь?» Она кивает. «Да, Лора, или вернее, Сара Розенталь. Муж сидит в Моабите, два сына живут в Соединенных Штатах, одна дочь замужем в Дании, другая в Англии. Сколько вы им переслали денег?» — быстро спрашивает Руш, комиссар гестапо. «Денег? Зачем им деньги? У них своих довольно. Зачем мне им посылать?» Она серьезно кивает головой. «Дети все хорошо устроены. Родители прокормить могут». Вдруг ей приходит в голову, что обязательно надо сказать этим господам еще об одном. «Это я во всем виновата», — говорит она, беспомощно ворочая заплетающимся языком. Язык заплетается все сильнее. Она уже едва лепечет. «Я одна во всем виновата. Зигфрид давно хотел уехать из Германии, а я его убеждала. Ну, чего ради оставлять здесь столько добра? Такое прибыльное дело — продавать все за бесценок. Мы никому зла не делали, и нам они ничего не сделают. Это я его отговорила, а то бы мы давно уехали». «А куда вы спрятали деньги?» — спрашивает комиссар, начиная терять терпение. «Деньги?» — она старается припомнить. «Правда, как будто какие-то деньги были. Куда же они девались?» Но ей трудно напрягать память. Зато она вспоминает другое. Она протягивает комиссару сапфировый браслет. «Нати», — просто говорит она, «Нати». Комиссар Руш бросает быстрый взгляд на браслет, затем оглядывается на своих двух спутников, на молодцеватого руководителя Гитлер-Югенда и на своего постоянного помощника Фридриха, здоровенного малого, смахивающего на подручного палача. И тот, и другой не спускают с него глаз. И он нетерпеливо отталкивает руку с браслетом, хватает за плечи отяжелевшую женщину и как следует ее встряхивает. «Проснитесь же, наконец, фрау Розенталь!» — кричит он. «Приказываю вам, проснитесь!» Он отпускает ее. Голова фрау Розенталь откидывается на спинку дивана. Тело безжизненно оседает. Язык лепечет что-то бессвязное. По-видимому, примененное комиссаром Рушем средство привести ее в чувство не подействовало. Некоторое время все трое молча смотрят на старую женщину, тяжело завалившуюся на диван. Не похоже, чтобы сознание вернулось к ней. И тогда комиссар шепчет совсем тихо. «Забери-ка ее на кухню и там попробуй расшевелить». Фридрих, подручный палача, кивает в ответ. Как ребенка берет он на руки отяжелевшую женщину и осторожно шагает вместе с ней через наваленные на полу вещи. Когда он уже в дверях, комиссар говорит ему вдогонку: «Смотри, чтобы без крику. Незачем шум подымать в таком населенном доме, да еще в воскресенье. Можно ведь и до принц Альбрехтштрассе отложить. Так или иначе, я ее туда заберу». Дверь за ними захлопывается. Комиссар и руководитель Гитлер-Югенда одни. Комиссар Руш стоит у окна и смотрит на улицу. «Спокойная улица», — говорит он. «Только детям здесь играть, правда?» Бальдур Перзике подтверждает, что Яблонски-штрассе — улица тихая. Комиссар немножко нервничает, но не из-за того, что происходит на кухне. Чего уж там, такие дела, да, пожалуй, и почище, ему как раз по нраву. Руш, неудавшийся юрист, пристроившийся к уголовной полиции, откуда его откомандировали в распоряжение гестапо. Он служит исправно. Любому режиму он охотно бы оказал добрую услугу. Но энергичные приемы фашистского режима ему особенно нравятся. «Пожалуйста, без сентиментальностей», — поучает он новичков. «Только в том случае, если мы достигли цели, выполнили свой долг, каким путем — все равно». Нет, из-за какой-то старой жидовки комиссар не станет нервничать. Он действительно далек от всякой сентиментальности. Но этот мальчишка Перзике, руководитель Гитлер-Югенда, не очень его устраивает. Посторонние свидетели тут ни к чему. В них никогда нельзя быть вполне уверенным. Правда, этот кажется подходящий, но сказать это с полной уверенностью можно будет только потом. «Заметили, господин комиссар?» — угодливо спрашивает Бальдур Перзике. Ему просто не хочется вникать в то, что происходит на кухне. Это их личное дело. Заметили, она бессионской звезды. «Я заметил не только это», — говорит комиссар задумчиво. «Например, я заметил, что на ней чистые башмаки, а на улице слякоть». «Да», — подтвердил Бальдур Перзике, еще не понимая, к чему тот клонит. «Значит, она со среды пряталась у кого-то здесь в доме. Если действительно не была у себя в квартире так долго, как вы утверждаете». «Я почти уверен», — начал было Бальдур Перзике, несколько смущенный, неотступно следящим за ним задумчивым взглядом. «Почти уверен, ничего не значит, молодой человек», — презрительно возразил комиссар. «Почти уверен, для нас не существует». «Я вполне уверен», — быстро поправился Бальдур. «В любой момент могу подтвердить под присягой, что фрау Розенталь со среды не была у себя в квартире». «Так-так-так», — небрежно отозвался комиссар. «Вы, конечно, понимаете, что со среды вы один никак не могли держать ее квартиру под постоянным наблюдением. Ни один следователь вам не поверит. У меня два брата эсэсовца», — поспешил заявить Бальдур Перзике. «Ну, хорошо», — удовлетворился комиссар. «Допустим. Да, что я еще хотел сказать? До вечера мне не удастся провести здесь обыск. Может быть, вы до тех пор последите за квартирой? Ключи у вас, конечно, имеются». Бальдур Перзике с удовольствием уверил комиссара, что охотно возьмет это на себя. В глазах у него мелькнула радость. «Ну что же, тем лучше», — так он и предполагал. «Значит, все совершенно законно». «Хорошо бы», — сказал комиссар со скучающим видом и опять посмотрел в окно. «Хорошо бы, чтобы здесь все осталось, как сейчас», —